Глава 52. Контратака. Я приехал в офис пораньше, чтобы изучить новые отчеты, поступившие с мест захоронений. Картина не складывалась. Такер удивительно точно расписал, где искать тела, но при этом ни одно вещественное доказательство не говорило о его причастности. Напротив, частичные отпечатки пальцев и образцы ДНК совпадали с обнаруженными ранее, и они принадлежали другому человеку. «Так кто ты такой, мистер Санта?» Мозговой штурм, который мы провели накануне, прошел для Такера более чем успешно. Мы сходу нашли факты, подтверждающие его алиби, минимум в 4 случаях. Меня поразил Гарри, обычно молчаливый, не от мира сего. Вчера он блистал, выдавая гениальные идеи одну за другой. Снова и снова. И уже к вечеру мы собрали достаточную базу доказательств, чтобы адвокат инициировал повторное слушание для освобождения Такера под залог. Это даст нам время, чтобы впоследствии добиться снятия всех обвинений. Сейчас же главной задачей был перевод напарника в клинику, где ему окажут должный уход, и он пойдет на поправку. До сих пор он толком не приходил в сознание, кроме одного раза, и даже не догадывался о том, какую бурную деятельность развернула вся команда, чтобы оправдать его. Теперь я был уверен, он невиновен. Невиновен. Как сказал Гарри, разум сыграл с ним злую шутку. И это не просто походило на правду, а ею и было. Осталось только это доказать, и в первую очередь ему самому. Если бы он только знал все факты, то наверняка отказался от чистосердечного признания. Слушание было назначено на 10 утра. В 10:25 судья удовлетворила ходатайство адвоката, приняв решение освободить Такера Брэнсона под залог в $100 000. Победа. Но радоваться было рано. Главный бой предстоял впереди. И чтобы команде его выиграть наверняка, доказательств невиновности Такера было мало. Я понимал, что для этого нужно поймать настоящего убийцу. После заседания Лиза убедила меня, что достаточно хорошо себя чувствует, и я разрешил ей вернуться на работу. Нам пригодится любая помощь. Однако поведение крестной дочери немного озадачило меня. Ответив твердым отказом на мое предложение подвести, она заявила, что уже договорилась с Гарри. Еще в зале суда я заподозрил неладное, когда заметил их недвусмысленную перестрелку глазами. Поэтому, приехав в офис, я первым делом дал распоряжение секретарше, как только появится мисс Райт, пригласить ее ко мне. Лиза впорхнула в мой кабинет точно на крыльях, бросилась мне на шею и защебетала о том, как все ладно складывается. «Что у тебя с Редкиным?» Без лишних прелюдий строго спросил я. Она замерла на мгновение, выставив словно шпагу в контратаке встречный вопрос. «Дядя Перри, что за намеки?» «Намеки? Кажется, я задал прямой вопрос. Вот ты мне и расскажи». Она поджала губы, застучав заостренными ноготками по столу. «Здесь не о чем говорить. Гарри помогает мне вспомнить. Я знаю порядок». Она откровенно врала, глядя мне прямо в глаза. И я не мог с этим ничего поделать. Будь на ее месте кто-то другой, я бы не церемонился. Но Лиза... Я беспокоился за нее, ведь она была для меня как дочь. «Хорошо, будь благоразумна. Правила едины для всех. Я не хочу потерять еще одного ценного сотрудника, тем более сразу двоих». «Не волнуйся, не потеряешь». Невинно улыбнулась она и поспешила удалиться. Я видел, что разговор ей неприятен. «Передай Гарри, пусть тоже зайдет ко мне». Она вздрогнула, будто мои слова стали нежданным ударом в спину. «Капитан Уилсон!» Хотела было возразить она, но осеклась. Помедлив несколько секунд, она тяжело вздохнула и вышла. Вместо психиатра в дверях нарисовалась моя помощница. «Капитан Уилсон, звонили из тюремной больницы», — отрапортовала она. «Офицера Брэнсона готовят к перевозке в Санкист. Родственники внесли залог, бюрократические вопросы улажены». Я искренне поблагодарил ее за хорошие вести. после чего сделал пару звонков и хотел поехать в тюремный лазарет, чтобы сопроводить Такера, когда на выходе из кабинета столкнулся с Гарри. Он и раньше не вызывал у меня особых симпатий как человек, а с учетом вероятности, что он посмел нарушить все допустимые нормы этики, меня коробило от одного его вида. Хотя специалист он был неплохой, его знания в глубинах человеческой психики отделу были чрезвычайно полезны. Я бросил ему на ходу, чтобы зашел позже, и был даже рад отложить сложный разговор. Машина скорой помощи под оглушительный рев сирены уносила нас с напарником подальше от прежних злоключений. Такер, будто почувствовав одобряющий запах свободы, пришел в себя, но все еще выглядел паршиво. Отеки немного уменьшились, и на разможженном лице хотя бы стали видны глаза в красных прожилках. Всю дорогу он пытался мне что-то сказать, но среди нечленораздельного мычания я не мог разобрать ни слова. Отдельная палата с телевизором выигрышно отличалась от жутких условий тюремного лазарета. Что-то зачастил я в Санкист. Только встречал Лизу с выписки, и вот теперь Такер. По крайней мере, он относительно свободен, а с остальным мы разберемся. Я поделился с напарником находками команды. Когда он услышал, что Лиза и Гарри выступили в его защиту в суде, он снова замычал, схватив меня за руку. «Побереги силы, друг. Я обещаю тебе, что мы добьемся справедливости». Но он не унимался. Дотянувшись до моего нагрудного кармана, он выдернул ручку, но не удержал. Я поднял ее с пола и протянул Такеру. «Хочешь написать?» Тот активно закивал. Тогда я придвинул обеденный прикроватный столик и положил перед ним блокнот. Руки Такера дрожали, пока он старательно выводил кривые закорючки. Я наблюдал, как он борется с собой, прорываясь через боль. Точно от этих слов зависела его жизнь. «Отпечатки Гарри на портсигаре проверьте», — смог разобрать я. «Что ты имеешь в виду?» Такер забрал блокнот и дописал. «Это он», многозначительно посмотрев на меня. Я не понимал, что это значит, и насколько ясно Такер сейчас мыслит. Серебряный портсигар был найден у домика в горах, но при чем здесь Гарри? Я кивнул, чтобы только утихомирить взбудораженного Такера, но сам решил дождаться, когда напарник сможет говорить и прояснить ситуацию. «Отдыхай. Ни о чем не беспокойся. Мы все уладим».